Глава 4. Тени прошлого. Все, что только находилось в обширной комнате со сводчатым потолком, имело отношение исключительно к печатному или писанному слову. Полки, покрывавшие все четыре стены, забиты книгами, порой огромных размеров фолиантами, переплетенными в потемневшую кожу, издававшую специфический запах, явственно чувствовавшийся в воздухе. Три стола завалены рукописями, все как одна вышедшими из-под пера неизвестных авторов задолго до рождения любого из присутствующих, это видно было с первого взгляда. Единственным посторонним предметом оказался пузатый кофейник в спиртовке на углу комнаты, из которого хозяин нацедил им безнадежно остывшего и не особенно крепкого напитка. Профессор Гаррах как нельзя более отвечал расхожим представлениям об ученых-затворниках, не знающих ничего на свете, кроме предмета своей научной страсти, небольшого роста, с обширной лысиной, обрамленной растрепанными прядями совершенно седых волос, в круглых очках с простой стальной оправой, каким-то чудом державшихся на кончике крючковатого носа. Одежда его была в полном беспорядке, выдававшем долгую разлуку с утюгом и прачечной. Пушкину он с самого начала показался совершенно неподходящим для их целей человеком, но он держал свои мысли при себе, зато барон, откровенно не числивший дипломатию среди своих талантов, при каждом удобном случае, перехватив взгляд Пушкина, иронически усмехался за спиной профессора и корчил гримасы. В конце концов, подметивший это граф, ледяным взором заставил Алоизиуса несколько угомониться. Тем временем, вот уже четверть часа продолжалось одно и то же. Профессор, проворно, с грохотом и большой сноровкой передвигавший вдоль высоченных полок лестницу-стремянку, то и дело буквально взлетал по ней, выхватывал очередную книгу, открывал, пробегал взглядом несколько страниц, совал ее на место, подняв облачко пыли, спускался вниз, а потом все повторялось. Порой профессор выхватывал из бокового кармана врученный ему графом список, сверялся с ним и по какой-то своей неведомой системе продолжал изыскание. Барон покосился на Пушкина, но, встретив предупреждающий взгляд графа, вздохнул и ограничился тем, что трагически воздел глаза к потолку. Профессор метался вдоль полок с удивительной для его почтенных лет энергией. Внезапно он, в очередной раз спустившись на грешную землю, решительно отодвинул лестницу в угол к дверному косяку, выхватил из кармана многострадальный список, превратившийся уже в совершенно мятый лист бумаги, расправил, подержал перед глазами, уставился на гостей поверх опустившихся на самый кончик носа очков, став невероятно похожим на угрюмого филина. «Ну что же, господа», — произнес он чуточку сварливо, — «жаловаться на потраченные усилия грех. Вы преподнесли не самую скучную загадку, с которой приятно иметь дело». Граф усмехнулся. «Неужели я за все время нашего знакомства когда-либо приходил к вам со скучными загадками?» «Похвально, похвально!» Он повернулся к молодым спутникам графа. «Господа, кто из вас составлял каталог этой весьма интересной библиотеки?» «Я. Точнее, наши сотрудники», — сказал Пушкин. «Кому-то из них пришло в голову, что скрупулезности ради следует не просто перечислить книги, а еще и указать точным образом, в каком порядке они стояли и на каких полках. Нам представлялось, что эта деталь может иметь какое-то значение. Мы были неправы?» «Наоборот, юноша, наоборот!» — жизнерадостно воскликнул профессор. «Это меня натолкнуло на кое-какие мысли, но об этом чуть позже. Позвольте сначала сказать несколько слов о такой важнейшей основе любой научной деятельности, как классификация. По моему глубочайшему убеждению, все беды и провалы науки происходят в первую очередь от несовершенной системы классификации. Достаточно долго изучая все предшествующие, я в конце концов пришел к выводу, что следует создать свою собственную, лишенную недостатков предыдущих. Это был и гигантский труд, потребовавший долгих ночных бдений, нешуточных умственных усилий, и он завершен, друзья мои. Он огляделся так, словно вполне искренне ожидал бурных аплодисментов многочисленной аудитории, потом, должно быть, вспомнил, что пребывает в гораздо более узком кругу слушателей. Вздохнув с неприкрытой обидой, ему, несомненно, хотелось публичности, профессор Гаррах продолжал. «После долгих, вдумчивых исследований мне стало ясно, что все магические практики, сколько их ни есть, сводятся к четырем основным дисциплинам — демономантике, некромантике, биомантике и ресомантике. Объясню вкратце. Демономантика, как вы, должно быть, догадались из названия, включает в себя все действия, связанные с призыванием сатаны, демонов, джиннов, чертей, духов стихий, а также сверхъестественных существ неантропоморфного, то есть нечеловеческого обличия, как то черный пес, пука из Ирландии, гельские морские кони и так далее». Некромантика включает в себя как общение с духами умерших, так и манипуляции с мертвыми, вынуждающие таковых вести загробное существование, вампиры, покойники-охранители кладов. Биомантика — это использование в магических целях представителей неразумной фауны и флоры, в изначальной своей сути магическими свойствами не обладающих и обретающих таковые лишь после усилий мага. Характерный пример — история с известным вам граф Генрихом Платценом, который силой заклятий принудил обыкновенную кошку загрызть свою старую тетю, я имею в виду не тетю кошки, молодые люди, а тетю, означенного Платцена, который был ее единственным наследником и устал ждать естественного исхода событий, поскольку тетушка, выражаясь ненаучно, была ядреной, как драгунский вахмистр, и покидать наш мир не собиралась. И, наконец, ресомантика. От латинского «рес», что означает «вещь», «предмет». Расширенно объясняя, эта дисциплина как раз и включает в себя магические манипуляции с неодушевленными предметами, как созданными руками человека, так и сотворенными природой. Исходя из этих аксиом, вы явились ко мне с классическим примером ресомантики. Хотя приключение, пережитое вами в гостинице, позволяет судить, что дело отягощено еще и некромантикой. Я доходчиво объясняю. «Конечно», — сказал Пушкин искренне. «Примите мои поздравления, профессор. Это великолепная система, в самом деле всеохватывающая. Полагаю, научный мир ее оценил должным образом». Лицо профессора мгновенно переменилось, словно он хватил добрую чарку уксусной кислоты. «Все обстоит как раз наоборот», — сказал он с горечью. «Эти приземленные обскурантисты проявили себя во всей красе своих ослинных мозгов и лошадиного упрямства. Заявили, что смешно вообще поднимать вопрос о какой бы то ни было классификации, поскольку речь идет, изволите ли видеть, о предметах мистических и сверхъестественных, которые всерьез рассматривались в Средневековье из-за невежества и религиозного фанатизма. Но в наш материалистический, просвещенный век достойны внимания лишь узкого круга историков». Он передернулся. «Материализм, просвещение. Они там все поголовно жуткие материалисты. Взять хотя бы дискуссию между мной и этим надутым ослом, профессором Винце. Стоявший за его спиной граф делал отчаянные гримасы, из которых быстро стало ясно, что затрагивать этого вопроса не следовало. Барон, пока Пушкин подыскивал подходящие слова, отреагировал первым. Он браво вскричал: «Да плюньте вы на них, герр профессор! На ваших всех этих курантов, короче! В подметки вам не годятся, ослы! Что с них взять? Я сам читал, как эти самые обсукуранты отравили великого Галилея, когда он открыл, что Земля круглая. Но, предположим, с Галилеем обстояло несколько иначе, молодой человек», — сказал профессор. «Но мысль верная. Эти ослы носятся со своим дурацким материализмом, как дурень с писаной торбой. А я, к превеликому сожалению, напрочь лишен возможности разить их наповал убедительными примерами и недвусмысленными доказательствами, поскольку все они проходят по ведомству серого кабинета, о котором и заикаться нельзя. Черт побери! Я в положении собаки, которая понимает все, но сказать не может ни словечка». Он разразился зловещим смехом. «Но я им еще докажу. Я им всем докажу, не нарушая взятых на себя обязательств и не раскрывая доверенных мне тайн. Они у меня узнают, не сомневаюсь», — мягко сказал Пушкин. «Господин профессор, право же, с вашим умом и талантом вряд ли стоит обращать внимание на тявканье невежд. Как выражаются у нас в России, собаки вольно и на владыку лаять. Вы, кажется, заговорили о составленном нами каталоге». «Что? Ах, да! В самом деле, ваш каталог, проиллюстрированный схемой расположения книг на полках, крайне любопытен. Первое, что приходит в голову человеку, который сам каждодневно имеет дело с книжным собранием: на книжных полках расставлены книги, которые должны быть под рукой, поскольку используются часто. Зато на верхних, под самым потолком, отстаиваются те, к которым владелец обращается значительно реже. Это логично? Безусловно. Рад, что вы понимаете. Так вот, не стану утомлять вас перечнем авторов и названиями их трудов. Ограничусь подмеченной тенденцией. Примерно 70% библиотеки вашего любителя черной магии составляют книги, посвященные той дисциплине, которую я определяю как ресомантику. Остальное примерно поровну делится между остальными тремя классификационными разделами. И занимают как раз верхние, наименее часто используемые ряды полок. Вы улавливаете мою мысль?» «Кажется», — сказал Пушкин. «Вы хотите сказать, что этот человек, много и упорно занимаясь черной магией, сначала перепробовал первые три дисциплины, но, не достигнув, должно быть, желаемого, сосредоточился на управлении неодушевленными предметами?» «Именно! К тому же это прекрасно сочетается с вашими рассказами, молодые люди. Рискну предположить, что в вызове духов, наведении порчи и других аналогичных искусствах он оказался не силен. Еще и от того, что все перечисленные вами книги, в общем, не содержат в себе каких-то настоящих знаний. Печатанные легальным образом книги их не содержат вообще. Представляют собой либо дилетантские упражнения, либо откровенное пособие для жуликов, желающих выдать себя за магов, чтобы облегчить кошелек легковерного обывателя. Вроде небезызвестного словаря натурального волшебства. Не угодно ли? Саркастически расхохотавшись, он, почти не глядя, протянул руку, выдернул толстый том и раскрыл. Наполнить 4 скорлупы грецкого ореха смолою, в каждую влепить кошачью лапу, пустить кошку в этом наряде бегать ночью на чердак, и она произведет необычный стук. Пушкин сказал: «Боюсь вас огорчить, профессор, но сей труд и у нас переведен еще 30 лет назад». «Вот видите!» «Опасаюсь, что немало нашлось ловкачей, которые посредством безвинного животного изображали духов. Но если мы вернемся к серьезным вещам...» «Итак, ваш человек разочаровался в том, чем занимался прежде, и занялся ресомантикой. Не зря же ей посвящено 3/4 книг его собрания. Если рассудить... Они тоже не таят в себе полезных откровений, но кое-какие указания, направление поиска там все же можно отыскать при усидчивости. Чтобы отыскать крупинку золота, перебирают целые горы пустого песка. А поскольку печатные издания определенно сопрягались с какими-то рукописями, вот рукописи — дело другое. То, что прячут от печатного станка, частенько таит в себе нечто. И, наконец, после того, что вы рассказали о петербургских и прусских убийствах, можно неопровержимо сделать вывод, что ваш молодчик в конце концов превратился таки в настоящего ресоманта. Вы не представляете, до чего интересно было бы ознакомиться с содержимым его дорожного чемодана. Что-то он сжег, согласен, но наверняка прихватил с собой бумаги, без которых, я полагаю, не обойтись. Можно, конечно, вызубрить наизусть, но... Он с сомнением покачал головой. Человек спокойнее себя чувствует, не полагаясь исключительно на память. Сохранив кое-какие записи, я имею в виду человек заурядный, обыкновенный, ничем не выдающийся. Из ваших рассказов следует, что его нельзя было назвать ученым, мыслителем, обладателем уникальной памяти. «Совершенно верно», — сказал Пушкин. «Во всех отношениях человек самый заурядный, не глупец, конечно, но и не из тех, кто одарен искрой Божьей. Один из многих. Отличие только в том, что именно ему посчастливилось наткнуться на некие потаенные знания из области черной магии. Тем более, у него просто обязан быть с собой какой-нибудь пакет с бумагами, где изложено основное. Серьезные заклинания обычно длинны, многословны, изложены на забытых языках, где сочетание букв — самые невероятные, а манипуляции опять-таки отнимают массу времени и не ограничиваются произнесением вслух нужных слов. Но с големом, как мне объяснили, обстояло гораздо проще, — сказал Пушкин. Достаточно было простого глиняного шарика. «Молодой человек!» — прямо-таки взвился профессор. «Вы мне представляетесь весьма неглупым и многообещающим юношей, а потому по-дружески предостерегаю от упрощения. В чем-то вы совершенно правы. Достаточно простого глиняного шарика с короткой каббалистической надписью, но вы не представляете себе, какими долгими и обширными были те практики, что привели, в конце концов, к созданию шарика. Простите, об этой стране я как-то не подумал. Не смущайтесь, у вас все еще впереди. Главное, бойтесь упрощать. В конце-то концов, даже создание прозаической булки требует предварительно овладеть сложной практикой, наработанным поколениями опытом. Что уж говорить о магии? О чем бишь я? Да, так вот, я не сомневаюсь, что какие-то бумаги он возит с собой. Сжечь их вместе с остальным было бы весьма неосмотрительно. Вот только поймать осталось, сказал барон. Совершенно верно, кивнул граф. Профессор, нет ли у вас каких-нибудь догадок по поводу того, как нам его искать? Искать? Профессор Гаррах уставился на него прямо-таки недоумевающе. простите. Но это уж дело агентов, сыщиков, или как там они у вас называются? Граф, я вас чрезвычайно уважаю еще и за то, что вы постоянно приносите великолепную пищу для ума. Но я вынужден в который раз повторить, из меня сыщика не получится. Не от того, что у меня есть какие-то моральные препоны, ничего подобного. Я добросовестно пытаюсь довести до вас нехитрую мысль. Обычными полицейскими методами, то есть разнюхиванием, расспрашиванием и рысканьем по подозрительным местам, вы здесь ничего не добьетесь. По весьма существенной причине. Вы имеете дело с тайными, по-настоящему тайными обществами. «Масоны!» — оживился барон.